Особенно долго Виктор отдыхать не собирался, но старую привычку, чутка после секса вздремнуть, перебороть не смог. Спал недолго, минут 20, а потом обнаружил, что Ирка уже умотала в схрон и там гремит посудой. «Это правильно, хозяйственная», – подумал он одобрительно и бодро отправился за инструментом. Вообще-то ему было немного страшновато, если уж совсем честно. Самое смешное, что пугала его разделка туши. Нет, он, конечно, видел, как это делается, и присутствовал. Да и помочь довелось. Была одна охота, когда лося завалили, но там этим занималось полтора десятка мужиков с опытом. Только сейчас Виктор понял, что на него свалилось килограмм 400-500 мяса, костей и всего другого. Полтонны, засунутые в шкуру. Причем Виктор не был городским лохом и точно знал, что если не убрать внутренности буквально сразу, мясо провоняет жестко и жрать его будет опасно. 2-3 часа и начнется разложение. Черт, как же он об этом сразу не подумал. Вот уже больше часа псу под хвост, а работает, и он сейчас видел крайне початый. А он один, Ирка тут не помощник. И еще, сытые они оба, это тоже плохо. Были бы голодными, чесались бы сразу, не разводя антимоний. Чертыхаясь в полголоса, Виктор стал быстро прикидывать, что и как надо делать. Кинулся в схрон, достал тетрадку с записями, записывал туда, что слышал грамотного и пачку распечаток с инета. И чуть не обматерил себя. Крови ж надо было сразу пустить. Вот сразу как завалили. Первейшее правило на радостях забыл. Схватил нож, подбежал к туше, потом все так же ругаясь вернулся обратно. Не на землю же сливать, и продукт полезный. И звоняет свирепо около схрон через пару дней лужа в крови. Ее же в лосе не литр полтора, куда как больше. Вернулся, прихватил тазик. Уже спокойнее подложил таз под шею и начал резать лосю глотку. Ножи у Виктора были отточены на славу, и толстенную шкуру с гортанью он перехватил без особых усилий. Толку, правда, от этого никакого не оказалось. Никаких ручьев кровища не хлынуло. То ли свернулось, то ли стекла вниз, то ли по какому закону сообщающих сосудов не имеет желания течь в таз из поднятой тазом шеи. Ладно, не течет, черт с ней, внутренность снимать надо, шкуру снимать надо. Та же песня вонючая будет, если не снять быстро, в одиночку, в темноте. Ориентируясь на схему в распечатке и с трудом различая в темноте крупный шрифт, а молодец, не жадничал на бумаге и вообще пора звать Ирку с фонарями, прочитал. От гортани посередине шеи, грудины и живота до кончика хвоста разрезают шкуру по прямой. Затем от копыт спарывают кожу ног. Разрезы соединяют на середине груди у анального отверстия. Шкурку снимают с обоих боков сразу или последовательно, пока это возможно и удобно. Потом тушу переворачивают на бок, с противоположного бока шкуру снимают за линию позвоночника. После этого тушу поворачивают на другую сторону и подрезают оставшуюся часть шкуры до полного отделения. Тык, понеслось по гортани. Черт, ни хрена по прямой не идет, загогульно, как бык поссал. Грудина, брюхо совсем в сторону уехал. Не видно ни шиша. Сейчас все по пальцам заеду. Ирка, Ирка, иди сюда. Вывалив внутренности из брюха лося, Виктор еще больше офигел. Много оказалось этих внутренностей. Гора просто. В принципе, они должны были вывалиться, но почему-то не вывалились. Пришлось их вытягивать самому. Перевозился в кровище. Если сначала пытался как-то остаться чистым, то тут плюнул и стал корячиться, не обращая внимания на грязь и кровь. Ирка зажгла все фонари, развесив два из них на дереве, один повесив на лоб Виктора, подгнала УАЗ и направила свет фар на поляну. Потом запалила костер и стала подсвечивать напарнику. Некоторое время он пытался работать в одиночку. Но потом, после особо злобных мутюков, когда Виктор зацепился ногой за вываленные и растянувшиеся внутренности и шлепнулся, Ирка сообразила, ускакала в бункер и довольно скоро появилась, уже переодевшись попроще. Оказалось, однако, что выдрать кишки было самым легким делом, хотя и грязноватым. Оттащив их в сторону, Виктор прочел дальше. Сначала отрезают все ноги, затем грудину по линии хрящевых соединений с ребрами. Посередине линии живота вспарывают брюшину. По мере выпячивания желудка оставшуюся часть туши наклоняют на бок, и желудок вываливается из разреза наружу. Далее на шее подрезают пищевод вместе с трахеей и через отверстие между ребрами вытаскивают внутрь грудной клетки, оттягивая внутренний орган за трахею и пищевод и подрезая связки и диафрагму ножом. Все внутренности извлекают из туши и относят в сторону. Отделяют легкие, сердце, печень, почки и селезенку. Оставшуюся часть туши расчленяют пополам, между 12 и 13 ребром. Голову можно отделять или в начале, или в конце операции. Так, ноги я сейчас резать не буду. Потом затрахаемся, его с бока на бок валить, без рычага-то. Желудок ни хрена не вывалился. Теперь выдергивает легкие с пищеводом. Блядь. Лучший камуфляж угаживаю в усмерть, зараза. Не лезут легкие, будь оно все проклято, херов им в тачку. Черт, наверное, сначала все же надо было шкуру снимать. Витя начал снимать шкуру. И вначале все шло отлично. А потом, как кто стал под локти толкать, с верхней половины в основном слезло легко, разве что рядом с жопной дыркой застряло как-то. Разозлившись, Виктор накромсал там ножом как попало, и в конце концов шкура поддалась, и дотянув ее до хребтины, Витя с Иркой стали переваливать лося на другой бок. И вот тут что-то не заладилось, хоть тресни. То есть удавалось почти перевернуть тушу, но переворачиваться она никак не хотела. И тут же возвращалось в первоначальное положение. Виктор вырубил ваги, но они тоже не помогли. Тушка, мягко как налитый водой тяжеленный мешок, докатывалась до определенного положения и хоть тресни. Как ни старались, не вышло перевернуть зверя. Критически обглядев себя, Виктор приказал Ирке настелить полиэтилен на сиденье, а сам сполоснул в ледяной воде ручья руки, подогнал поближе УАЗ и, зацепив за заднюю ногу тушу лебедкой, вытянул ее метров на 5 в сторону. Стало ясно, что такое мешало. Лось завалился в незаметную ямку с жидким кустиком. Повозившись еще минут 20, перевернул чертова зверя, не один раз подумав, что лучше бы он просто полюбовался на эту животину, чем стрелял. Ирка перевесила фонари, стало намного светлее, и они в четыре руки продолжили драть шкуру. То ли уже устали, то ли по другой причине, но вторая половина шкуры слезала куда тяжелее. Когда Виктор и Ирина окончательно вымотались и присели перевести дух, здоровенная шкура лежала на поляне, и под холодным электрическим светом бликовала не менее здоровенная туша. «Ну вот, можно и вздремнуть чуток», – прохрипел Виктор. «Теперь не звоняет». «А что мы с ней будем делать?» «Запасем мясо», – бодрым голосом ответил Витя. То есть он надеялся, что голос получится бодрым. «Каким способом?» – спросила Ирка самым невинным голосом, задав тот же вопрос, который Виктор уже задал себе за ночь раз 20. «Задать-то задал, но вот ни разу не ответил. Ты ж хозяйка и голова на кухне, тебе и карты в руки. Тут 200 килограмм мяса, еще всяческие деликатесы, печень, губы, мозг. Зовем сотню гостей и устраиваем праздник зажаренного быка. Надо бы еще бочку пива». «Глумишься?» «А что остается? Лучше было бы сделать тушенку, но у нас банок нет. Да и варить столько. У меня самая большая кастрюля 14 литров. Это получится 15 раз. Самое меньшее делать заправку. А тушить надо несколько часов. Это же бык, не теленок. Он жесткий, сала нет. Сверху не зальешь. И хранить негде. Коптить совсем запарно. Опять же, негде хранить и ненадолго получится. За неделю не управится. Сделать коптильню, все это обработать. Тогда съедим сколько сможем. Сделаем солонину, остальное оттащу подальше. Мясорубки жалко нету. Ты че, какая нахер мясорубка? Виктора перекосило от этой мысли. Герой-одиночка и мясорубка. Тарзан с мясорубкой. Дуры бабы. Такое захерачить. Хотя котлет бы, да о чем нервничать перед самим собой, поел бы с удовольствием. Не злись. Так его тушить придется долго, и все равно жевать может быть тяжело. Жаль, не подумала, сделала бы котлеты, у меня и сухари есть. А солонина, я ее ни разу не готовила. У меня есть рецептура. И куда складывать будем? Во всех бочках бензин. Есть большие полиэтиленовые мешки. Ну, разве что в мешки, но солонина, как ты знаешь, с большой нужды, как у пиратов. А что ты предлагаешь? Я сейчас его увезу к херам, и нет проблемы. Не злись, милый. Выстрел был хорош, зверь хорош. Давай лучше поспим. Утро будет, что-нибудь придумаем. Ворча для приличия, Виктор стянул себя за скорузлую куртку и портки, и полез мыться. В схроне, к счастью, было тепло, и они оба уснули, как провалились. Утром, ежась от явного холода, но помня, что надо закаляться, Виктор выполнил на маневр к искусно замаскированному туалету. Пудр к клозету, вырытой яме под импровизированным унитазом из соснового корня. Привычно взялся за свой кран для слива, удивился. Потом присмотрелся и выпустил руладу отборной матерщины. На стволике, съежившись от холода, торчала красная горошина. На мошонке еще одна, и такая же упряталась в шерсти лобка. Долбучие клещи! От лося, наверное, бежали, падлы, когда с Иркой праздновали. Наскоро, безо всякого удовольствия, справив дела, Виктор помчался в схрон. Поднял дурную сосна Ирку и стал вертеться, осматривая себя со всех сторон. Нашел еще двух клещей. Правда, те надулись поменьше, но зато заползли дальше к заднице. Ирка, наконец, врубилась, в чем дело, и приняла посильное участие в досмотре с фонарем интересных мест Виктора. Потом, подставившись ему под осмотр, у нее нашлось 4 клеща. Потом, ругаясь, 2 голоса долго вынимали мелкую гадость Иркиным пинцетом для выщипывания бровей и петлей синтетической нитки. «Надеюсь, что мы не подцепим энцефалит». «Мы ж привитые, забыла». 3-ю вакцину мы не делали. Вся эта заваруха помешала». «Первые-то 2 есть». «Да». «Не куксись, жизнь прекрасна. Пошли, лось ждет». Лось ждал, куда ему деваться. Но вот то, что на нем пировала какая-то мелкая дрянь, Виктору не понравилось совсем. Разогнав всякое зверье, в основном представленное мышами, то понемног, Виктор прибил к стволу ближайшего деревца перепечатанный из инета рецепт и, периодически сверяясь с текстом, начал работу вместе с Иркой. Рецепт гласил: «Свежую лосятину, кабанятину, медвежатину, пока она еще совсем не остыла, вытереть полотенцем, чтобы убрать кровь, вынуть самые большие кости, взвесить мясо, натереть его со всех сторон солью, высушенной в печи или на костре и смешанной со специями. Развесить мясо для окончательного остывания. После того, как мясо остыло, его складывают в бочки, эмалированную пластмассовую тару. В середину кладут крупные куски, а по краям маленькие, чтобы не было пустого места. На одной емкости насыпают соль со специями, лавровый лист, перец, ягоды можжевельника. Уложив первый ряд мяса, его присыпают солью со специями. И так до полного заполнения тары. Наполнив бочонок, накрывает его крышкой и засмаливает со всех сторон. Бочонок необходимо подержать в комнате или в другом теплом месте 2-3 дня, каждый день переворачивая его. Затем убрать в холодное место, погреб, и там переворачивать 2 раза в неделю. Для приготовления солонины берутся следующие пропорции. На 10 кг мяса 700 г соли. Для придания солонине мягкости можно добавить в бочонок 20 г сахарного песка на каждые 10 кг мяса. Мастер ружье номер 6-2001. «Охренеть!» – только и сказала Ирка. Она не стала говорить, что у них нет полотенец, что кровь не удалось спустить, что на эту тушу уйдут практически все специи и изрядная часть соли. А вот результат весьма сомнителен. Погреба нет. Наступает теплое время года. В общем, полная филейная часть, расположена у нормальных людей как раз ниже спины. Но, посмотрев на взъерошенного и несчастного Виктора, Ирка мудро съела все свои мысли. Она хоть и напоминала немного практичный и порочный, но табурет, однако, как практически любая нормальная дочка Евы, неплохо разбиралась в мужском настроении. Сейчас был не тот момент, чтобы бесить сожителей. И она отправилась разбираться с деликатесами. Готовить их ей не доводилось. Но как готовить печень и губы, она читала, ничего сложного. Виктор пластал мясо, как своего худшего врага, с ненавистью, но расчетливо. Он рубил совсем немного, когда Ирка попросила его подойти. «Слушай, что это такое?» – спросила она, показывая на полупрозрачные шарики размером с грецкий орех, свисающие с печени на тонких тяжах. «Бля!» – только и ответил Виктор. «Отложи, это в жратву не пойдет». Он был достаточно брезгливым и не очень понимал профи охотников на сайтах и форумах, которых изрядно ознакомился с этими делами. То, что в кулинарных темах заядлые охотники вперемешку пишут рецептуру всяких блюд из дичи и тут же помещают фото всяких паразитов в этой дичи, ему было непонятно, что было в этих пузырях. Эхинококос, фенос или что еще там, Виктор бы и не знал. Но точно знал, что заболевание глистами в условиях БП совсем глупо. Ирка послушно отложила печень к остальной требухе. «Руки помой и бери губы и язык, там этого не будет». Второе свое «бля» он сказал через час. Ирка уже вывернула из зычища лоси и вовсю копалась в башке лосяры. Губы лося она не ела, но знала, что это мало того, что деликатес, но еще и почетная еда, которая не каждому в жизни доставалась. Поэтому, когда она шарахнулась и совершенно неожиданно для него блеванула, чего за ней ни разу не наблюдал, Витя бросил все дела и подбежал к ней. Вытирая рот рукой, Ирка ткнула пальцем в сторону башки. Виктор глянул и понял, что блевануть может не хуже Ирки. В открытой Иркиным ножом внутренней полости на фоне бледно-розовой слизистой вяло копошились жирно-желтоватые зеленые толстые личинки самого мерзкого вида, здоровенные, с полмизинца. И Виктору показалось, что их там сотни, но минимум 2 пригоршни с черными глазками, и некоторые, словно мало всего остального, еще и как перхотью покрыты. В этот момент Виктор сказал еще раз свое «бля». А что оставалось делать? «Что это за блядство?» — сипло спросил Ирка, глядя на личинок. «Это? Это личинки носового овода или носово-глоточного. Ну, в общем, он на зиму яйца в нос откладывает. Для человека не опасно. Только выглядит похабно. А тут на них, наверное, можно рыбу ловить. На личинки майского жука похоже». «Да ты гонишь! Майского симпатичная беленькая, а эти гнойные какие-то!» Ирку ощутимо передернуло. «Ладно, погуляй, водичку попей, я сейчас приберу». «А, я чуток передохнул», — согласилась бледная Ирка. Паскудных личинок оказалось 18 штук. Вот что угодно, но Виктор на них ни за что не стал бы ловить рыбу. На опарыше ловил, а на этих нет, не смог бы. От запаха сырого мяса уже подташнивало. Аппетит пропал после этой сраной печени и личинок в носу напрочь. Но все равно, начали, надо продолжать. И Виктор кромсал мясо, складывая его в мешки. А Ирка сыпала соль, сахар, специи и жалела, что нет весов. Требуху Виктор оттащил метров за 50 и, наскоро накидав сверху всякого сучья и сушняка, запалил. И горелым ливером навоняло на весь лес. К вечеру у них обоих руки отваливались, а работы и половины не сделали. На лось еще мясо осталось до черта, самой вкусной части они, правда, срезали. Но до голого скелета было еще далеко. Сваренный язык и губы, не сговариваясь, жрать не стали. Ирка словно случайно варила их 3 часа, и мясо, вырезанное из поясной части, тоже. Пожевали немного хлеба, а потом хряпнули по 100 грамм водки и свалились в сон, как убитые. Николаич прихватывает пару бутылок водки. Прихватываю по его просьбе то же самое, и идем на поминки. Разнокалиберные столы, разнокалиберные стулья с уложенными на них досками, чтобы больше места было, еще более разнокалиберные кружки и тарелки. Все это накрыто прямо в вестибюле у гардеробов. Народу много, но шуму нет, настрой не тот. Выгружаем свои бутыли, осматриваемся. Званцев тем временем отдает РПК на чарту Охрименко. Он сидит почти рядом с нами. Вижу, что в основном тут музейные. Есть безопасники из заповедника, Михайлов с несколькими своими людьми. Причем некоторые не охранники, а работяги с монетного двора. Та самая стильно одетая дама, Овчинников на почетном месте. Многие с оружием, без оружия только Павел Ильич и его люди. Непорядок. Овчинников встает, ждет тишины. Потом негромко говорит, но акустика тут отличная, все слышно. Не знаю, как одним словом назвать нас, тут присутствующих, господа или товарищи. Пожалуй, больше всего подходит сослуживцы. Итак, сослуживцы. Сегодня погиб наш товарищ, подполковник Анкудинов Иван Владимирович. Отличный специалист, очень грамотный военный, образцовый командир, кавалер 8 орденов и замечательный человек. Он завещал поменьше разглагольствовать на эту тему и побольше сделать для пользы нашего гарнизона. Потому предлагаю помянуть его и выпить за упокой его души. Мы выпили молча. Да и что там пить, и чарки не получилось. Жидковатое снабжение в крепости. Осада как ни крути. С выпивкой совсем швах, а еды побольше, но это в основном либо куски медвежатины, либо консервы из Кронштадта. Правда, вместо галет, пошедших беженцам, тут у нас хлебцы. Та еще дрянь, если честно, но едят люди их с аппетитом. Все время забываю, что попав в разведку, пашкой рискую чаще тех, кто держит оборону стен. Но зато и пашдранькать у нас несравненно лучше. Овчинников продолжает. Здесь собрались те, от кого зависит дальнейшая жизнь крепости, потому докладываю о ситуации и задачах, которые у нас стоят в первую очередь. Первое. Зачистка зоопарка. Сейчас мы едим медведей, после белых пришлось прибрать и остальных. И бурых, и гималайских. Мяса с них получилось куда меньше, но вроде всем хватило. К сожалению, возникло головокружение от успехов. Успешно зачистили несколько павильонов. Возгордились, вот и нарвались на шустрого мертвяка. Понесли безвозвратные потери. В итоге треть помещений зоопарка еще не санирована. Это плохо, нам нужна там чистая территория. Отсюда вопрос, как организовать штурмовые группы, чтобы зачистки были без потерь. Второе. Зачистка жилого квартала и школы. Это еще более сложно, чем зоопарк. Проблемы те же. Третье. Сегодня опробовано 2 БРДМ. На одну установили Грюнова. Вторая, вероятно, пойдет с РПК. Пока все в бронетехнике, на первый взгляд, в порядке. Но далеко забираться опасно. Поэтому, предположительно, будет короткий разведвыезд с последующим ремонтом. Стоит подумать, что нам нужно узнать в первую очередь маршрут задачи. Четвертое. Нужно разживаться транспортом, грузовиками в первую очередь. Вопрос, где взять и кто сможет их водить. Водителей в последнее время стало множество, но либо молодые девки, либо люди, которые права купили. Управляться с тяжелой техникой некому. Из всех, кто сейчас в крепости, таких всего 13 человек. И не факт, что они действительно умеют водить грузовую и бронетехнику лучше выпускников школы ДОСАВ, которая ни в колонии идти не может, и слева-справа путает, и на педалях тоже. 5. По-прежнему острая потребность в продуктах. 6. Во всем остальном тоже нужда. Одежда нужна, бытовые предметы и даже мебель, стройматериалы, посуда. Да, в общем, долго перечислять придется. В итоге, все это сводится к одному вопросу. Что можно сделать, чтобы не нести потери от мертвецов? В первую очередь на зачистке. Успешный опыт с машиной огневой точки отработан в Кронштадте. А вот зачистка в помещениях. Сотрудники артиллерийского предлагают комплект брони, что в первой линии были защищенные люди. Работники монетного двора предложили свой вариант бронепехоты. Давайте посмотрим, какие мнения будут. Ну, артмузеевские собрали с миру по нитке. Голому веревка, саперный шлем с окошком, советская кираса времен Второй мировой. Левая рука защищена доспешной перчаткой с налокотником, ватные штаны и кольчужная перчатка на правую руку. Внизу хромовые сапожища. Монетчики наряжают своего человека в более разухабистые произведения. Ажурный шлем на основе шапки, также витые полоски на руках и ногах. В целом изрядно оригинально. Если так прикидывать, то что-то толкиновское, то ли гномское, то ли эльфийское. И перчатки тоже с витыми металлическими накладками. И даже красиво. После ряда мелких замечаний, которые обещаю до утра учесть, в черне решаю, что завтра же опробую двумя штурмовыми группами добить зоопарк. Впереди броненосец, а сзади огневое прикрытие. А Хрименко просит передать ему пару малокалиберных стволов для работы в помещениях с возвратом. Николаевич начинает понуждать, но он тут же задает вопрос о том самом складе боеприпасов. Кроме того, у него есть информация о находящемся неподалеку тире. Там вполне вероятно есть и стволы. Склад с патронами и тир ставит первым пунктом в задачу для БРДМ. Второй задачей получается рынок. С рынком непросто. Там явно много зомби. И возможность тусоваться туда будет глупо, особенно в пешем строю. Правда, один из заставников предлагает организовать, с одной стороны, огневую точку на лестничной клетке одного из домов, куда привлекутся на выстрелы и на мясо окончательно упокоенных остальные зомби. Тогда под шумок часть рынка можно вывести. Ну а если не получится, то стрелков можно эвакуировать. Они могут перебраться и по крышам на другую сторону квартала. Перспектива воевать со всем неживым населением петроградской стороны как-то не воодушевляет. Жило здесь не менее 160 тысяч человек. Сколько сейчас бродит нежитью, неизвестно, но куда больше, чем в Кронштадте. Кто-то из хозяйственников спрашивает, а как насчет связаться с войсковыми частями? Отставники хмуро смотрят на штатского профана, и за них отвечает Охрименко. Нету под Петербургом частей. Ближайшая более-менее боеспособная в Борисовской гриве. Туда еще добираться надо. Но ведь в Сертолово стоят танкисты. Сертоловская бригада расформирована уже. Склады еще есть там. А вот кто там на этих складах, неизвестно. Попытки связаться ни к чему не привели. Но не может же быть так, что никаких частей. Может и есть. И к моему удивлению поднимается Званцев. Наконец он может привычно отдернуть китель, как и положено, стоя. Имею информацию. Во-первых, завтра в 17 часов для медиков будет проводиться семинар на тему «Патология медицины катастроф» на базе нашей больницы. В связи с чем начмед службы крепости приглашен для участия. Во-вторых, в районе Петергофа появилась живая группа, в составе которой есть живой судмедэксперт. Мы собираемся провести там спасательную операцию, так как судмедэксперт нам нужен. Зачем вдруг нам запонадобился судмедэксперт? Сейчас идет плановая зачистка жилых районов города Кронштадта от неупокоенных. Уже сейчас есть несколько случаев подозрительных тем, что, возможно, это было сведение счетов с живыми, а не упокоение. Сами это разобрать мы не сможем. У нас там на улице Мануильского самая вакханалия была. Пока никого живых не обнаружено. А решать надо быстро. К слову сказать, там же в этой петерговской группе два исправных УАЗа. Совсем рядом танкоремонтный завод, на котором в прошлом году довелось быть и видеть БРДМ среди прочей бронетехники. А также птицефабрика. Потому предлагаем произвести разведку в том направлении. Запчасти для музейных БРДМ и прочее в виде куриц сейчас очень пригодится. Ну, курицы, вероятно, уже передохли. Это люди в квартирах могут еще держаться. И тем не менее, стоит посмотреть. Они могли разбежаться. Там могли остаться живые люди. Опять же, танковый завод. Мы все равно будем обследовать берега. так что тут вы смотрите сами. Нам не нужна такая бронетехника, которая есть на ремзаводе. Вам нужна. При наличии запчастей на заводе вы вполне можете отремонтировать 6 БРДМ и некоторые другие образцы. Для разведгруппы и здесь сейчас полно дел. Не спорю, но разведка – дело наиболее подготовленных. Зачистку зоопарка можно произвести и другими подразделениями. Если меня не обманули, у вас сегодня была акция протеста? Акция протеста? – удивляется Николаевич. Пара десятков беженцев устроила сегодня митинг на тему «Какого хера вообще?» – неохотно поясняет Михайлов. То есть, поточнее, если. Какого хрена ущемляются их права? Какого хрена их плохо кормят? Какого хрена их плохо разместили? Какого хрена им не дают оружие? Ну и так далее. А следовательно ожидать, как прибежали сюда без портков и документов, так это запросто. А потом получается так права качать. Да, именно качать права. Поорать, повозмущаться. А когда дело, я не я и лошадь не моя. Очень характерно. Что предложили? Дали сутки подумать. Если продолжат в том же духе, дадим оружие и пойдут за осад чистить. Там работы много. Мне кажется, этого делать не стоит. Стало жалко протестантов? Меньше всего. Идиотов чем меньше, тем спокойнее. Проблема в том, что они там друг друга постреляют, да двери пооткрывают. И получим мы на выходе потребность в повторной зачистке за осада, плюс с метаморфами уже. А это очень разные разницы. В первый раз были нормальные тупые охлажденные зомбаки, а сейчас будут и шустрики, и метаморфы. К слову, эти протестующие в дело что, не годятся? В том и беда, что не хотят они работать. Грузчиками впадлу. А что другое толковое не умеют. Кстати, завтра вам в спальне установят несколько вещиц. Щиты на окна и нары, чтобы не на полу спать. Этот, как его, пчеловод, оказался очень толковым столяром. И это хорошо, что нары и щиты. Но вот дураков запускать за осад, не нравится мне эта идея. Зато остальные хвост подожмут. Честно, достало уже. Претензии, свары, драки. Я тут не как комендач работаю, а как участковый. Пайковый сахар суконцы на брагу перевели. И сношаются, сволочи, как кролики. Совсем нюх потеряли. Своего патрульного вчера с вашей кассиршей поймали. Этой, как ее? Милкой? Во-во. И хоть бы смутился, еще претензии выразил, паразитка. Ну что ж, бог терпел и нам велел. Да иди ты. Ну утешься. Вон есть такой любопытный факт. За изнасилование немецкой женщины был осужден один американский солдат. Он совсем очумел. Пользовал немку прямо на своем боевом посту. Правда, сдав пост. То есть хотя бы не на часах. В арке Дворца правосудия, где шел Нюрнбергский трибунал. Дали ему несколько недель аресту на гоптической вахте. А ты говоришь, что серьезно? Совершенно. Точная информация. Очень грамотный товарищ представил. Так что с ручательством. Охрененно. Званцев прислушивается с неожиданным вниманием. Хотите номинантов на премию Дарвина на убой отправить? Зачем так грубо? Наоборот, хотим, чтобы они проверили в свои силы. Поднялись над суетой. Стали полезным обществу. Пой, ласточка, пой. Пой, не умолкай. Марфлот против? С какой стати? Вы уже и так нам присылали подарочков. Вот скажите, 30 итальянок, которые вы отправили на вторым бортом, вы были в курсе, что эти туристки – активистки самого отмороженного во всей Европе феминистского общества? Большей частью – активные лесбиянки. Бригада – плоскодонок. Нет, хмыкает Николаевич. Змей в восторге? Непередаваемым, так и говорит. Узнаю, кто нам их советовал. Лично скажу спасибо. Огромное и теплое. Михайлов, что-то ты постно смотришь. Твоя идея. Нет, честно, нет. И совсем не знал. Ну, чуточку знал. Я однажды мимо них проходил, и ни одна мне на шею не бросилась. Явно ненормальные. Меня такого красиво и не замечают. Мне вдруг стукает в голову идея. В достаточной степени идиотская. Слушайте, а чем они у вас сейчас заняты? Ничем. Куда их приспособишь? А почему бы им не поручить выполнение настоящей мужской работы? Ну, чтобы они доказали, что действительно круче мужчинок, потому как мужчинкам слабо. И какую именно работу? Званцев удерживает скептический вид, но вижу, что заинтересовался. Мортусов. Дело в Италии после чумных эпидемий знакомое. Женщины им сроду не занимались, только мужики. Похоронная команда? Михайлов всплескивает глазами. Ага. И переводчика им туда же, это добавляет Овчинников, слушавший последние фразы. Чтобы убедительнее получилось, пусть убеждает их на их же мове. Определенно, у вас сухопутных такое представление о базе флота, как о мусоросборнике. Отнюдь, сказала графиня, но попробовать стоит. Может и получится. А не получится, тем им и хуже. Явный форс-мажор, если не нравится питание и размещение, пусть жалуется своему туроператору. Ладно, попробуем, улыбается Званцев. Нас отвлекают от беседы подошедшие со строгой дамой работяги с монетного двора. Показывают очень элегантно и эргономично сделанный инструментарий, набор юного взломщика, как шутит один из мастеров. Да такое, безусловно, пригодится. Можно взломать практически любую дверь в жилом доме, и даже гидравлика присутствует. Как в теремке, скромно замечает один из монетодворских гномов. Медведь там такой принцип высказал, дескать, мне б только нос просунуть, а сам-то я легко залезу. Замечательный набор, и костюм очень интересный получился, и красивый, это я говорю. Спасибо, сейчас тут таких инструментов несколько штук сделано, если будут замечания, учтем. Надо бы еще портативный сварочный аппарат, есть и такие, мобильные, можно взять на выезд, и такой тоже есть, завтра хотите взять. Да, если поедем на УАЗах, надо бы в окна сетку усилить, не проблема, сделаем, сварщик у вас есть в команде? Не специалист. Получается так, что лучше бы кто из ваших. Хорошо, до утра подумаю. Мне пора в медпункт. Покидаю компанию, разбившуюся на кучки и проскочившую по двору, заставленную техникой через дверцу, открытую для меня бдительным часовым с ППСом на груди. Перебегаю по льду Кронверскую протоку. Медсестры в пункте уже собрались. День прошел более-менее спокойно, без эксцессов. То есть народу привалило много. Но чего-либо серьезного нет, в основном обострение старой хрони, уже известной самим пациентам. Сумку опустошили сильно. Витамины забрали гарнизонные, Михайловские и Монетодворские тоже оказались дисциплинированными. Позже всех зашло несколько беженцев и жильцов Петропавловской крепости. Еще витамины остались, можно будет завтра продолжить раздачу. Теперь об оказании ургентной медпомощи. Надежда как раз, оказывается, толковала о необходимости завести косынки, банданы. Вещь действительно толковая и очень полезная. Заменяет вполне инт-пакет, а в некоторых случаях, например, при ранении головы или переломах, куда лучше и для фиксации конечности, и для скорости перевязки. Надо раздобыть подходящие ткани. Когда возвращаюсь к поминальному столу, там как раз кончили обсуждать два варианта завтрашней разведки. В итоге получилось нечто среднее. Сначала смешанная группа двумя БРДМ и автобусом со стрелками пробирается за Финляндский вокзал, пресловутому тиру, и рядом же выше поименованные патроны. Потом забирает группу спасенных и возвращается в крепость. После перегруппировки подойдут вызванные хивусы и забросят в Петергоф к берегу, где и будет точка встречи с двумя УАЗами. После доработки сварщика машины хивусы МЧС уходит на Кронштадт, а оба УАЗа проходят по маршруту к танкоремонтному заводу и оттуда совершают пробег по КАД до Кронштадта же. Николай тихонько комментирует. Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert. А громко предлагает поставить вместо ручного пулемета на вторую машину снайперскую винтовку. В бронебашенке, по нынешним временам, это будет полезно. Артмузейские соглашаются после недолгого обдумывания и обещают к утру переделать систему крепежа под СВТ. Попутно Званцеву задают вопрос. А что взамен даст Кронштадт? УАЗы и в крепости бы пригодились. Званцев искренне удивляется. Товарищи офицеры, торг здесь неуместен. Вы и так получили и оружие, и боеприпасы. А теперь из-за двух УАЗиков начинаете впадать в грех гордыни. Ну так оставьте их себе. Для нас из всей этой эскапады интересна только информация о береговой линии. Да так и это мы сами проверим, высадив свою разведку на причал в Петергофе. Поэтому говорить о компенсациях и репарациях совсем преждевременно. А куда вы дели мужиков из службы разведения мостов? Пока в Адмиралтействе в себя приходят. И какие мосты собираетесь разводить? Только Благовещенский, когда будет прямой доступ к крепости, и можно будет подогнать что-либо серьезное. Нашли тут яхт-клуб неподалеку. Отличное плавучее жилье. Эта баржа отличной по мостам пройдет. Она, может, и пройдет, а что другой покрупнее вряд ли. А наша разведка уже обнаружила несколько весьма интересных судов, предположительно с топливом, опять же лес. Из лесного порта не катерами же вывозить. Как уже все начинают расходиться, мы выходим вместе со Званцевым. По дороге он еще заканчивает разговор с монетодворскими. Похоже, что его заинтересовали их противозомбийный костюм, и он предлагает сделать парочку таких же для команд зачистки домов в Кронштадте. По его словам, улицы города уже вполне безопасны, а вот с подъездами сложнее. При зачистках понесены крайне неприятные потери. Тем более, что сгоряча о бронировании чисельщиков не подумали. Проблем оказалось две. Либо плотная толпа зомби, прущая вниз массой, что на лестнице очень эффективно, передних сбивают, они валятся и катятся вниз по ступенькам, и начинается куча мала. А тут и лихорадочная пальба с рикошетами от бетона, и банальные укусы, и вульгарные ушибы, и переломы. либо стремительная атака шустриков, отогревшихся в тепле, метаморфов пока не встретили. Но дело за малым. Квартиры тоже надо будет проверять. Там как раз метаморфы наиболее вероятны. Гномы ехидно спрашивают, делать ли доспех из серебра. От нежити в самый раз. Но морские волки предпочитают сталь. «Разумеется, сталь», — говорит один из мастеров. «Из серебра еще, глядишь, монеты делать будем». «Как монеты?» — искренне удивляется Званцев. «Мы — монетный двор, а универсальный эквивалент обязательно потребуется. Не овцами же все считать, или раковинками каури, как в старые времена». «Надо же», — качает головой Кап-3, — «и ведь верно. На бумажные рубли и доллары сейчас вряд ли кто торговать будет». «То-то и оно», — кивает в ответ гном. Перед тем, как откланяться, уже во дворе крепости, Званцев спрашивает меня, не хочу ли я освежить свои навыки в ампутационных мероприятиях. Моряки, оказывается, приволокли сюда расписных и хотят завтра в Адмиралтействе работать с приманкой при зачистке помещений, но закидывать туда целиком труп накладно. Поэтому решили отчекрыжить руки-ноги. Они сами с этой работенкой справятся, но могут переуступить ее мне в плане тренировки. Вежливо отказываюсь, запасной пилы у меня нет, а мешать инструменты трупные с инструментарием операционным еще со времен Игнация Земельвейса не рекомендуется. Там уже расписные уже и окоченели. Так что просто получается тупая тяжелая работа. Любой мясник справится лучше. Но потом откланиваемся и идем спать. Наши еще бодрствуют. Нас ждали и заодно подбирали новый ранг для Демидова. Тот сегодня страшно огорчил Андрея. И потому его чин понижается. Пока идет выбор между негрильная бебезяна и озорной рукожоп. Это после отсеивания унижающих честь и достоинства стажера, а также сугубо матерных эпитетов. Удивляемся, чем же этот кот-рыболов так провинился? Оказывается, стрельбу из воздушки он показал неплохую. А как дело дошло до пистолета, так все и началось. Как Андрей не бился, а стажер упрямо укладывал пистолет на бок при стрельбе. Для любого стрелка, а тем более стрелка-инструктора, такое гангста, рэповое общение с оружием – прямое оскорбление. Это мне понятно. Попасть в цель, держа пистолет плашмя, практически невозможно. Для негритянских разборок это годится отлично, чтобы показать неудержимые понты и не положить браза в белый катафал. Но в нашем положении давать оружие такому стрелку – перевод патронов и возможность получить зомби с хорошо знакомым лицом. Демидов чуть не плачет, но стойко оставит свою точку зрения, что это – реально кульно, по-пацански. Ему в неизвестно какой раз объясняют, что такая хватка не позволяет прицелиться толком, не позволяет корректировать стрельбу, исключает возможность хватать двумя руками. Наконец, рассеивание пуль при такой дурной стрельбе идет по горизонтали, а не вертикали. Но это не действует, тоже уперся. Присваиваем ему чин, негрильная бебезяна. Причем Андрей еще и подчеркивает, что это означает не то, что Демидов негр, а то, что он обезьянничает у негров. Перед тем, как отбиться, звоню родителям. Вызываемый вами абонент находится вне зоны действия сети. Значит, начала разваливаться мобильная связь. Худо. Звоню братцу. Братец в миноре. Это и понятно. К ним добрался еще три человека. Две тетки и мужик с топором. Одна из теток укушена была и потом обернулась. Патронов теперь 18 на все про все. Жратвы с собой новоприбывшие захватить не удосужились. Сообщаю, что завтра в послеобеденное время доберемся до них. Это радует сидельцев. Слышно, как братец передает эту новость в радостный шум в ответ. Единственное осложнение – установка места встречи. После короткого совета решаем, что оптимально подходит берег Финского залива, напротив коттеджа, очень симпатичного здания, где с удовольствием отдыхали в свое время цари, а сейчас в нем музей. Ориентир знаком всем, так что не ошибемся. Попутно в разговор влезает Дмитрий, на случай, если мобилы будут работать. Рекомендует воспользоваться милицейской рацией со второго милицейского бобика. Мы вроде сможем поймать их сигнал своими приспособами. Вот вроде все и сделали. Все, отбой.